«Полностью согласен», – кивнул адмирал Акбар. «Это весьма серьезно настроенные ребята, раз они так уверенно явились сюда. Что будем делать, господа? А что, есть варианты?» – хмыкнул Бейл. «После такого приветствия половина наших солдат дезертирует к этому Зиону. Если мы откажемся иметь с новичками дело, а оставшиеся взбунуются и попытаются нас снести как трусов и предателей, думаю, можно разрешить прибывшим посадить один корабль плюс небольшое сопровождение». «Небольшое?» Макма скептически приподняла бровь. «Да даже 3-4 дроидов-переростков хватит, чтобы разметать все, что мы можем выставить». «Может хватить», — возразил Органа, — «а может и нет. Впрочем, вряд ли дело дойдет до стрельбы. Отправляйте траекторию для посадки». Единственная сейчас оставшаяся среди присутствующих женщина поджала губы. Чандриллянке не нравилась вся эта ситуация, но ни она, ни ее соратники уже ничего сделать не могли. Мадин был полностью прав, давая оценку тому, как Зион начал официальное знакомство. Дела у Альянса последнее время шли не так уж хорошо. Империя смогла разгромить несколько ячеек сопротивления на разных планетах, а недавнее появление Звезды Смерти еще сильнее подорвало боевой дух повстанцев. И тут, громкая победа новичков, только-только начавших осваиваться в галактике. Макма поднялась со своего кресла и подошла к окну. Отсюда, с верхних этажей старой пирамиды, открывался хороший вид на небо Ивина-4, в котором, помимо снижающегося СИАР-90 капитана Ларго, выделялись три увеличивающихся в размерах судна Зиона. На пленках щитов гасли остаточные следы от входа в атмосферу. Однако, что-то было не так. Мне одной кажется, что те две машины прикрытия слишком большие для истребителей. Наконец Макма поняла, чем вызвано ее беспокойство. Подошедший Мадин глянул туда в свой походный визир. «Потому что это вообще не мла, мэм, это скорее носители для тех самых мобильных доспехов», — Крикс передал сенатору прибор, чтобы та сама убедилась в его правоте. Однако подтверждение словам шефа разведки Альянса нашлось с другой стороны. В днищах обоих шаттлов внезапно открылась по паре больших люков, откуда вниз камнем полетели механоиды. «Какого хата?» Женщина не сдержала крик. Тем временем из бортовых люков более крупного звездолета выпрыгнула еще пара доспехов. «Они нас обманывали, говоря о своих намерениях. Успокойся, Мон», — на плечо женщины легла рука Бейла. «Думаю, мы всего лишь наблюдаем второй акт пропагандистского спектакля». И действительно, все гуманоидные машины резко начали тормозить с помощью своих двигателей, прежде чем приземлиться на пластобетон посадочной площадки. Собравшиеся по периметру разумные, солдаты, техники, просто любопытствующие из персонала базы, восторженно взревело. «Да, так и есть», — кивнул Мадин. «Эти новенькие явно пользуются тем, что их техника вызывает восторг одним своим видом. А тут еще и эффектно обставлено появление. Красиво, пафосно, свежо. Привет, народ!» — перебил генерала женский голос, доносящийся из динамиков темно-синего доспеха с большим рогом на голове. «Мы проделали долгий путь к Ивину-4, и по случаю знакомства кое-что привезли с собой. Хотите взглянуть на сувениры, оставленные нам вторгшимися имперцами?» С этими словами механоид воздел руку с зажатым в кулаке чем-то круглым. Это был оплавленный остов кабины СИТ-истребителя. При виде такого сувенира толпа завелась еще больше. Сидевшая за рычагами доспеха неизвестная, явно удовлетворенная произведенным эффектом, разжала пальцы своей машины, позволив кабине упасть вниз. «Мда», — цокнул языком Бейл. «Сдается мне, у Зиона явно распространены милитаристские взгляды, ох и намучаемся мы с ними». Если верить Кариусу, подобный ажиотаж был, когда Гата умыкнул Гандам Физалис, — задумчиво произнес глядящий в иллюминатор Кипрочар. «В принципе, могу понять собравшихся встречающих, что в глазах малоискушенного зрителя может быть круче Опчер. Абсолютно ничего. И все же это, по-моему, перебор», — фыркнула Асака, отстегивая страховочные ремни, благо ударный крейсер уже припарковался. «Понимаю, что знакомство надо начинать с позитивных нот, но не таким же варварским шоу. На этот счет можешь быть спокойно. Поптимус и культурную программу готовил», — поднявшийся на ноги Азнабль поправил отполированную до блеска каску. «Но так как мы пока что для Альянса формально никто, он решил подстраховаться от немотивированной агрессии. Благодаря этому весь персонал Явинской базы убедился, что мы не на словах, а на деле боремся против Империи. Ладно, пошли, нас уже ждут». Обе девушки последовали за командором в сторону трапа, по которому уже спускался почетный эскорт зянских солдат. «Как думаешь, нам сильно влетит за самодеятельность?» — иронично поинтересовалась Таллисибет. «Все-таки совет не давал ни тебе, ни мне добро на дипломатический визит. Спишем все на обстоятельства», — пожала плечами Тагрута. Собравшись с духом, девушки шагнули наружу через пассажирский шлюз Кипра. «А теперь поприветствуем ваших отважных товарищей, которые и сделали эту встречу возможной. Встречайте, команда капитана Яна Ларго, а также рыцари Джедай Тана и Энван Дункастерхази». Розенхаймовский кампфер простер руку в сторону щурившихся от яркого солнца подруг. Ветер трепал прикрепленные к спинным кронштейнам синего доспеха громадные флаги Аксизиона. В сочетании с выстроившимися в подобие почетного караула за кузрелище получалось шикарное. Толпа на посадочной площадке радостно взревела при виде спускающихся по трапам разумных. Из динамиков мобильных доспехов заиграл торжественный марш, написанный еще для армии герцогства. «Спасибо, мы тоже рады вас видеть». Таллисибет явно наслаждалась происходящим. Сказать по правде, и самой Асаке импонировало такое внимание. «Не нужно этого стыдиться, курсант Ана», — заговорщицки прошептал чуть подождавший, чтобы поравняться с джедайками. «Чар, когда еще выпадет возможность побыть всеобщей любимицей? Тем более ты своим старанием заслужила этот миг славы. Так, все помнит. Действуем, как договаривались». После этого кольцо зянских солдат вокруг девушек и членов экипажа Ларго распалось, и воспользовавшаяся этим толпа тут же рванула брататься. Дальнейшие минут, 5 или 6 для Асаки слились в цветастый калейдоскоп. Она смутно помнила только то, что ее вместе с остальными качали на руках. Кто-то что-то говорил, она отвечала. Из людского водоворота ее и Таллисибет выдернула крепкая рука мужчины, представившегося капитаном Андером и поведшего обеих девушек в сторону от ликующего народа. «Вы прямо сегодня на расхват», — заметил Кассиан. «Впервые на моей памяти кто-то удостаивается такого теплого приема после долгого отсутствия. Ну так не каждый день возвращаются считавшиеся пропавшими без вести джедаи, да еще в компании возможных союзников», — хохотнула подошедшая к ним черноволосая девушка. «Джин Ирса, а вы, надо полагать, тот самый посредник Фалкрум?» «Совершенно верно», — кивнула Тагрута. «В принципе, пару лет назад вроде бы выходила на контакт с этой мелкой. Так чем обязаны, господа? Дело архиважнейшее». Оглянувшись по сторонам, Кассиан наклонился чуть ниже. «Вы ведь наверняка уже в курсе появления у Империи монстра под названием Звезда Смерти». «В общем-то да, не стала отрицать Бет. Но только какое отношение к этому имеем мы с Асакой? Или... вам нужен кто-то, способный вывести вас на Зион. Искать напрямую не надо, считайте, что контакт сам вас нашел», — опередил членов изгоя один подошедший Красная Комета. «Командор Чар Азнабль, к вашим услугам. Так кого бить собираемся?» «Вовремя вы», — тепло улыбнулась Асака. «Эти ребята, судя по всему, нарыли какую-то инфу по имперскому супероружию и теперь нуждаются в силовой поддержке. Я права, целиком и полностью», — не стал отрицать очевидное Кассиан. «По моим данным, сейчас копия чертежей Звезды Смерти находится в архиве на планете Скариф. А, вы про аналог Пизуна. Знакомое место, там еще куча островов посреди океана, этакая растянутая на пол планеты Микронезия. Вижу, Асака или Таллисибет уже просветили вас относительно некоторых планет», — цокнула языком Джин. «Знакомство с потенциальными ТВД лишним не бывает. Так вы говорите, сейчас именно на этом Скарифе находится копия чертежей? Мне казалось, такие документы иначе как в штаб-квартире спецслужб не хранятся, если только их не отправляют в профильную структуру на экспертизу». Пожал плечами Кассиан. «Да и потом, сам Скариф тоже не слабо охраняется, и поэтому вашей группе, из-за страха начальства перед неоправданно высокими потерями и поджимающих сроков, вынуждены действовать в одиночку, нужна поддержка от нашей эскадры». «Мысль хорошая, но подобным образом такие дела не делаются». «Что, Джин, как и большинство присутствующих, выпало в осадок от сказанного чаром? Но ведь вы успешно накостыляли вторгшимся имперцам, а на Скарифе наверняка поменьше солдат и кораблей, чем нагрянуло к вам на родину. Если бы все было так просто», — хмыкнул Азнабль. «Реальность гораздо сложнее, чем хотелось бы, Джин, мы ведь не в каком-нибудь аниме про супергероев живем. Как только на архив начнется полномасштабная атака, туда на помощь рванут все, кто находится поблизости, согласись, что после этого уйти с нужными нам данными будет трудно. И поэтому вы отказыва. Разве командор это сказал? Перебила Эрса Тагрута. Не торопитесь с выводами. Верно замечено, согласился Красная Комета Зиона. Лишь напомнил, что без тщательной подготовки даже самое совершенное оружие не спасет от провала. Так что пора повторно уведомить Совет Альянса о вашей идее. Привлечем и ваш штаб к разработке плана операции. На что вы надеетесь? Приподнял бровь Кассиан. Госпожа Монматма наотрез отказалась дать хотя бы пару кораблей для нашей эвакуации. Просто вы ей предложили недостаточно лакомую цель, заговорщицки подмигнул Чар. Кажется, Асака начала понимать, к чему он клонит. Итак, значит, вы хотите войти в альянс на правах одного из основных участников. Бейл помассировал переносицу. Хотя по факту контролируете только часть родной и весьма удаленной системы. В этом и кроется преимущество нашего местоположения, улыбнулся Сцирокко. Без точных данных совершать туда гиперпрыжок будет крайне рискованно. Это, кстати, одна из причин, по которой я настаиваю на обеспечении транспортного сообщения между Аксисом, Юпитером и остальной галактикой исключительно на наших кораблях. Дабы избежать утечки, я понимаю, кивнул Мадин. Но что вы готовы предложить взамен? Многое, Поптимус вывел на голографическом проектор список. Во-первых, широкое военно-техническое сотрудничество, постройка кораблей и наземной техники, а также содействие в подготовке командного состава и специалистов. Во-вторых, поставки топлива и минерального сырья. Ну и де-факто состоявшееся вступление в войну на стороне Альянса. Хм, на словах оно выглядит весьма гладко. Задумчиво окинула взглядом список Матма. Но не кажется ли вам, что на данный момент Зион не располагает достаточными производственными мощностями? Их достаточно легко нарастить, что, кстати, и в ваших интересах, из-за удаленности Солнечная система может стать надежной тыловой и резервной базой, которую Империя еще долго будет искать. Более того, захватить ее силами меньше, чем всего имеющегося флота, она не сможет даже сейчас, а уж через полгода спокойного развития. Тем более, что дать ей возможность собрать подобный кулак никто из здесь присутствующих не собирается. Эгоисты и циники, подумал Органа. Мысленно он сравнил юпитерианца со многими представителями планет, возжелавших присоединиться к республике во время войны клонов. Насколько проще было работать с разумными, всей душой родившими за демократию, те, хлебнув свободы частного капитала под пятой КНС, всеми силами старались помочь республике повергнуть сепаратистов, почти ничего не прося взамен. Увы, но для Зиона республика была никто и звать ее никак. Вообще, насколько мог судить Бейл, земляне уважали только личный пример и заслуги. Вот Асаке, ухитрившийся повоевать с ними плечом к плечу, они верили. Таллисибит, тоже успевший себя хорошо зарекомендовать, верили. А родителям демократии, нет. Кстати, об этом. Извините за бестактный вопрос, господин Сцирокко, решил уточнить вице-король. Почему о подобном прибыли договариваться именно вы, а не кто-то из народных представителей? А с этим все как раз просто, Поптимус несколько гаденько улыбнулся. Дело в том, что по факту, таковых просто нет в силу малых размеров населения Аксиса и Юпитера. Предпочитаете авторитарную модель власти, недовольно нахмурилась Матма. Бейл был полностью согласен. Я понимаю вашу иронию, господа, Сцирокко чуть подался вперед. Но при всем уважении ваших взглядов на парламентаризм у него есть один обидный недостаток, большая инерция принятия решений. Как, например, в ситуации со Звездой Смерти. Поясните, потребовал напрягшийся Мадин. Утечка. Но кто мог? Не напоролся же кто-то из зянской делегации на Кассиана или Эрса. Ответ нашелся сам собой, когда представившийся Чаром Азнаблем зянский офицер в красной форме вошел в сопровождении членов Изгоя-1. Насколько я могу понять, начал командор, главным камнем преткновения стал неоправданно высокий риск при захвате чертежей БЭП. Что ж, это отличный случай продемонстрировать выгоду от нашего союза. Эскадра адмирала Хаслера готова принять участие в атаке на Скариф. Думаю, вы поторопились с этим, Матма не спешила поддаваться на уговоры. Ничего подобного мы пока не планировали. И совершенно напрасно, подал голос адмирал Акбар. Мы рискуем упустить удачный момент для нанесения удара. Ох, Матма прикрыла глаза рукой, демонстрируя усталость от повторов одного и того же. Как мне это надоело. Вот вроде на бейсике говорю, а все равно не понимают. Вынужден согласиться, Бейл вмешался в надежде сгладить ситуацию. Оборона Скарифа по последним данным весьма плотная. Кстати, о новых данных, что-нибудь от Катарна поступало? Этот вопрос был адресован Мадину. К сожалению, нет, помрачнел Крикс. Последнее время он не выходит на связь. Боюсь, он уже давно в имперских застенках. Тем более, развел руками органа. Вполне возможно, что за это время гарнизонное орбитальное прикрытие было еще больше усилено. Возможно, кивнул Сцирокко. Но у всего, что империя может туда перебросить, есть один фатальный недостаток. Оно не рассчитано на противодействие силам земной сферы. Вообще, и вы готовы рискнуть своими людьми ради чертежей? Скептически подняла бровь Матма. По-моему, вы несколько мелочно мыслите. При всем уважении, хмыкнул Азнабль. Мы идем туда вовсе не за планами Звезды Смерти. Не, за ними. Бейл почувствовал, как земля уходит из-под ног. Нет, я предлагаю хорошенько обнести весь архив. После этих слов настроение присутствующих резко изменилось. Бейл мог с уверенностью утверждать, что Мадин и Акбар сделали стойку охотничьего зверя. По сути, им предложили наложить лапы на все последние разработки империи. Поняла это и Матма, судя по брошенному ей взгляду. А с чем связана ваша уверенность, что этот план сработает? Предприняла последнюю попытку сопротивления Чандриллианка. Три основных фактора. Сцирокко потянулся к консоли управления гололитом. Во-первых, вы получите в состав атакующего флота слаженную эскадру, все корабли, которые оснащены лучевым оружием, пробивающим известные на данный момент типы щитов, не постепенно перегружающим, как оружие на основе Тибана, а именно пробивающим на вылет, сразу. Во-вторых, становится возможным использовать на полную РЭП, вплоть до полной блокировки связи вокруг Скарифа. Опытным путем установлено, что на используемые в земной сфере средства связи она не действует. Наконец, в-третьих, и в главных, мощную десантную группу в составе двух батальонов пехоты, танковой роты и примерно 30 мобильных доспехов, каждое слово сопровождалось появлением очередного изображения или документа. Побеждать или жить в страхе, вам выбирать. Пару часов спустя, Явинская база превратилась в растревоженный улей. В принципе, картина привычная для подготовки к большой операции, и только одаренный мог уловить различия с предыдущими случаями. В сердца разумных вернулась надежда. Йода тихо хмыкнул, глядя на выделяющиеся среди повстанцев зеленые мундиры Зиона. Новые союзники своим появлением создали обширный фурор, тут и напоминание о том, что казавшуюся могучей империю можно бить, и действенная пропаганда, и, чего уж там говорить, броский, притягательный стиль. Магистр провел рукой по голени стоявшего на техосмотре после высотного прыжка зеленого робота. Металл брони еще хранил тепло работающих ускорителей. Подняв голову, Йода еще раз соглядел мобильный доспех целиком. В отличие от элегантных звездолетов Альянса, большинство из которых могли сойти за произведение искусства или рубленных линий имперской техники, похожий на каменный монолит, зеленая машина всем своим видом демонстрировала животную ярость и силу. Неудивительно, что управлявший им разумный воспринимался исключительно как отчаянный храбрец, причем, судя по услышанному на совещании, такими многие воины Зиона и были. Согласно последним отчетам, орбитальное прикрытие Скарифа насчитывает два разрушителя модели Победа 2, три Арквинтинса и минимум один Небулон. Мадин менял добытые разведчиками кадры. Сейчас этот состав наверняка изменился, поэтому возможно появление и Империала. Плюс авиация, примерно до 300 бортов на планетарных базах и столько же на орбитальных станциях. Теперь что касается назем? Стоп! Резко оборвал генерала Сцирокко, явно заинтересовавшийся последним кадром. Вот это что такое? По-моему, это генератор противометеоритного щита, озвучила свою версию Асока. Одно время в имперских сводках проскальзывал подобный запрос. Так оно и есть, согласился Крикс. Командование флота решило прикрыть Скариф корпускулярным щитом, аналогичным таковому на Корусанте. Но так как ландшафт планеты и характер ее застройки не позволяет смонтировать наземные проекторы, их решили разместить на орбитальных станциях, превратив последние в шлюзы. Оригинально, хмыкнул присутствующий в виде голограммы зианский адмирал Хаслер. Какую площадь прикрывает каждая станция? Радиусом до 6000 километров. Кроме того, прошел слух, что на каждом из шлюзов будут дополнительно размещены сит-истребители новой модели, Мадин увеличил один из кадров, давая возможность рассмотреть в деталях висящие на стапелях мла с другой формой крыльев. Мы предполагаем, что они спроектированы для ведения боя в атмосфере и перехвате идущих на снижение с орбиты целей. Харем, почти как Зегок, хмыкнул Чар. Так понимаю, в отличие от обычных тайфайтеров эти ныряльщики почти все время сидят на приколе. Скорее всего, что-то прикинув в уме, ответил Акбар. Вряд ли их конструкция предусматривает длительные и регулярные полеты вдали от орбиты. Тогда это упрощает задачу, авторитетно заявил Хаслер. Полный залп моей эскадры вполне сможет нанести одной подобной станции фатальные повреждения, тем самым нарушив работу щита на большой площади, а уцелевшую авиацию добьем каскадными ракетами. Будем на это надеяться, сделал в своем датападе пару пометок Мадин. Итак, возвращаясь к наземным частям, в основном гарнизон укомплектован набранными по контракту армейскими подразделениями, численностью не меньше 3 полков. На экране появился солдат в подобии облегченной брони штурмовика. Подпись гласила, что это тестовый образец снаряжения для тропического климата. Касательно техники, тут сложнее, мы не знаем достоверно, что именно и в каких количествах завозили на Скариф, но скорее всего это будет репульсорная или шагающая техника. Если это будут ЭТСТ или варианты подавителя, мобильные доспехи с ними легко справятся. То же самое касается и танков Могила. Одно попадание из их главного орудия любой из имперских машин придет. Сцировка был прерван дерзким свистом Джиннерса. Мы не используем подобные определения. Ну да, ну да. А что вы скажете на перспективу воевать против этого? Бейл набрал пару команд, и на голограмме возникло изображение, от которого большинство присутствующих повстанцев невольно вздрогнули. Атат, знаменитый шагоход, ставший одним из символов военной мощи империи. До сих пор повстанцам удалось бороться с этими мастодонтами только с помощью авиации, вот только далеко не всегда получалось дождаться помощи. Согласен, напрямую с этими машинами нам во время боев в 14 колонии не доводилось сталкиваться. Не стал отрицать Сцирокко. Но это весьма серьезное «но», вот примерное соотношение атат и основных планетарных доспехов Зиона. Галали тут же вывел соотношение роста шагохода с Заку и Домом. Выясняется, что имперский мастодон не так уж грозен, он слишком медлителен при передвижении по прямой и развороте, имеет слишком много точек опоры, одновременно из которых может пожертвовать только одной, а главное, не способен самостоятельно подняться после опрокидывания. Еще хуже обстоит дело с его вооружением. 2 лазерных и 2 бластерных пушки против мобильного доспеха – это оскорбление. Но и это полбеды, угол наведения по горизонтали просто смехотворен, а вдобавок отсутствует возможность стрелять непосредственно под ноги. А теперь давайте смоделируем возможную встречу. Экран сменился голографической проекцией морского побережья Скарифа. Навстречу прикрывавшему группу пеших повстанцев Заку выдвинулся Атат в компании 4 ЭТСТ и взвода штурмовиков. Краем глаза Йода заметил, как дернула рукой Лея. Голопроектор точно отображал звук и сотрясение земли под ступоходами железного мастодонта. На большинство разумных даже миниатюрная копия шагохода наводила ужас. Но только не на гипотетического пилота Заку, мигнувший камерой глазом мобильный доспех увернулся от залпа орудий Атат, после чего очередью из автомата снес пару легких шагоходов. С ревом ожили спинные ускорители, после чего МС-6 прыжком преодолел расстояние до противника и мощным левым хуком сбил того с ног. А та только и оставалось беспомощно пытаться задрать кабину, в то время как Заку расправился с сопровождением шагохода и очередью разнес горб корпуса вражеской машины на куски. Результат: монстр сделал бум, удовлетворенно заключил Паптимус. Ведь это всего лишь один вариант. Следующие попытки Атат взять реванш закончились тем, что ему отрубили тепловым томагавком кабину, всадили ствол в загривок и переломали ноги. Ну раз такие мощные машины находятся на нашей стороне, то все определенно будет хорошо, улыбнулся чуть повеселевший Бейл. Итак, как мы собираемся высаживать десант? Извините, магистр. Из воспоминаний Йоду выдернул голос Леи. Отвернувшись от коленопреклоненного Заку, старый джедай увидел лавирующую между техниками базы принцессу, уверенно направлявшуюся в его сторону. «Фух, еле вас нашла. Тревожит тебя что-то, дитя. Или, найти кого-то желаешь. Второе. Вы этого, в красном мундире не видели. Судя по реакции подоспевшего тряпя, Тот явно был не в восторге от такого обращения к человеку, пусть и малознакомому. «Азнобля, что Зиона Красной Кометы зовется?» — прищурил глаза Йода. Прислушавшись к силе, магистр понял, где именно должен находиться командор. «Знаю я, где он. Пойдем, ведь и сам кое-что спросить я намеревался». Искомый Зианский ас обнаружился в ангаре Кипра в компании нескольких летчиков из золотой эскадрильи и пехотных командиров повстанцев. «Смотрите», — Чар ткнул в голопроекцию. «Вот здесь, к югу от цитадели, высадится дом и канонира и первый батальон. Этот сектор контролирует стационарные башни Адольф Берта и Карл плюс расчеты ПЗРК. Первая волна с Кипра постарается как можно больше проредить это направление, но случиться может всякое, поэтому прошу вашу золотую эскадрилью пробомбиться по тому, что уцелеет. Достаточно будет одного захода на каждый борт. Как только будет обеспечен безопасный периметр, сажайте транспорты и начинайте оперативную выгрузку. В первую очередь сгружайте контейнеры с оружием для мобильных доспехов, так как они время от времени будут отходить к вам за боеприпасами. А что насчет ситок? Решил уточнить для себя КМСК бомбардировщиков. С орбитальными разберется флот, а как же базирующиеся на планете? На такой случай вас подстрахуют несколько заку с противовоздушными снарядами и Кронштадт. Я более чем уверен, что командование гарнизона прикажет пилотам атаковать именно их как наиболее опасные для защитников цели. Вообще от вас много на земле и не потребуется. Зашли, пробомбились по вражеской ПВО и ушли обратно на орбиту. Если что, танкер с Цирокко вас примет. Хотелось бы, нам ведь наверняка подкрепление из соседних систем останавливать. Бог и парни Кариуса в помощь. Теперь вы, господа пехотинцы, на ваши плечи ложится захват и удержание позиций вокруг цитадели. Первые полчаса дальше зоны высадки лучше не соваться, там будут гарнизон мешать с землей звездные гончие и их сопровождение. Если сочтете, что нужен удар с воздуха, запрашивайте не раздумывая, на Кипре как раз обретается пара заку снайперов под управлением наших храбрых первооткрывательниц. А разумно доверять, несколько посторонним людям такое оружие. Озвучил волнующий всех пехотинцев вопрос, опершийся на свой лучемет Марбус. Не хотелось бы по ошибке огрести по башке. Можете быть спокойны, девушки прошли полный курс подготовки, так что дружественного огня не допустит. Если появится атак, не лезьте на рожон, а вызывайте наших пилотов, они быстро объяснят им перцам, как те неправы. Было бы здорово, но надо полагать, от других баз на Скарифе тоже пойдут подкрепления. Это тоже важный момент. Пару взводов с тяжелым вооружением я рекомендую оставить для охраны каждой зоны высадки. Дополнительно от атак с моря вас подстрахуют идущие второй волной танки Могилопушки, спокойно будут простреливать все пространство до вот этих двух атоллов. Репульсорной техники хватит одного попадания, чтобы уйти на дно. Извините, можете уделить нам чуточку внимания? Вскинула руку Лия. В силе полыхнуло легким недовольством зианского офицера. И еще раз напоминаю, постоянно крутите по сторонам головой. Одна из главных опасностей работы вместе с мобильными доспехами – это их непредсказуемая траектория движения как в космосе, так и на Земле. Поэтому если не хотите вступать в тесный контакт или попасть под выхлоп, все время мониторьте обстановку. При очень большом накале боя у пилотов просто не будет возможности смотреть под ноги. Все понятно. Ответом Чару стали синхронные возгласы. Тогда по коням, народ. Увидимся на Скарифе. Повстанцы начали расходиться. Гранд-магистр, ваше высочество, чем обязан? Я бы хотела попросить вас по возможности подбирать спасательные капсулы, приосанилась Лия. Прямо как ее мать когда-то. Скорее всего, в этот рейд отправятся только малые корабли, а у них очень ограниченное пространство. Это уж как получится, пожал плечами Азнабль. Далеко не все складывается так, как мы того хотим. То есть как? Взвелась принцесса Органа. Вы что, не цените жизни союзников? Я это говорил. Резко оборвал готовый вырваться поток обвинений. От гранд-магистра не укрылась перемена в интонациях. Уж точно не тебе, всю жизнь проведшую в роскоши, судить нас, выброшенных Федерацией, умирать в пустоте космоса. Да я, дорогая, ты когда-нибудь пыталась тянуть за собой покореженную машину соратника, а в итоге обнаруживала, что тот давно задохнулся из-за треснувшего стекла шлема и пробитой кабины. А разгерметизировавшиеся по всему корпусу от попадания лучевой пушки корабли осматривала. С каждым словом принцесса бледнела все больше, Воображение живо рисовало ей описываемые чаром картины войны. Командор тем временем глубоко вдохнул, явно успокаиваясь. «Беда, девонька, в том, что большинство наших привыкло к совершенно другим скоростям и интенсивности боевых действий, скорее всего, точно в такую же сторону произойдет смещение в предстоящей битве. Вполне возможно, что капсулы и не успеют сбросить. Более того, большая часть мобильных доспехов превратится в орудийный магнит, и если один из них попробует подобрать капсулу, дальше продолжать. Но так же нельзя». Лея буквально пылала праведным гневом, вызвав неодобрительный взгляд Йоды. «Ну хорошо, допустим, со мной все понятно, таким солдафоном, что насчет тебя, девонька? Что лично ты сделала, чтобы подстраховать оказавшихся менее удачливыми соратников, идущих сейчас на смерть защищать и твою в том числе свободу? Мы еще посмотрим», — гордо вздернувшая подбородок Лея развернулась и двинулась прочь. «Еще никто не смел ставить под сомнение мои слова. Покорнейше прошу простить, господин Азнабль», — чуть задержавшийся Трепя вежливо поклонился. «Ее высочество, был очень тяжелый день, и она банально сорвалась», — хмыкнул командор, поставив ногу на лестницу для техников, подогнанную к его красному довосу. «Передай своей госпоже, что я ее понимаю, а вот эмоции ей лучше контролировать». Явно растерявшемуся от такого резкого перехода дроиду только и оставалось, что засеменить за Леей. «Не слишком облеченных властью жалуешь ты?» — задумчиво спросил Йода. «Можете считать это личным заскоком», — невозмутимо ответил Азнабль, поднявшийся до первой площадки и сейчас ковырявшийся в коленном суставе своего доспеха. «Просто я предпочитаю судить о тех, кто распоряжается чужими жизнями, по реальным делам, а не прокламациям». На последнем слове от командора повеяло грустью с нотками застарелого гнева. Заинтересовавшийся причинами Йода потянул за ниточку ассоциаций. Судя по всему, чар что-то почувствовал, но, натолкнувшись на взгляд гранд-магистра, молча кивнул и ослабил щиты на своем сознании. Сиэтл, 4 октября 79 АК. «Соответственно, троянский конь должен находиться у нас в тылу», — хмыкнул от сделанных выводов чар, врубая ускорители. Красный командирский заку запрыгнул на полуобвалившуюся высотку. Отсюда, с 23 этажа, открывался хороший обзор на этот район города. Большая часть застройки была изрядно покоцана во время апрельских боев, но кое-что осталось достаточно целым, как, например, купол спортивной арены, в проеме которого виднелся хорошо знакомый силуэт корабля федератов. Максимальный зум моноглаза позволил рассмотреть характерный сфинксоподобный нос с ангарами и даже название, выбитое на левом борту. «Белая база. Интересно, кто додумался так назвать носитель мобильных доспехов?» — спросил сам у себя чар. «Впрочем, вряд ли кто-то вообще даст Косвалю ответ на эту тему. Что же мне с тобой делать? С одной стороны, сейчас, пока белый гандам носился по городу, отвлекая внимание планетарных заку, корабль-носитель остался уязвим. Благо боекомплект к своему оружию Красная Комета не успел сильно истратить. Вот только был один настораживающий момент. Почему этот прототип отправился в бой в одиночку? Ведь на борту были еще как минимум 2 полноценных ганканана и какое-то количество гантанков. А ведь следовало еще учитывать и один крайне важный момент. 3-й механизированный взвод, всем. Замечена группа вражеских мобильных доспехов, тип. С шипением статики оборвалась передача от одной из поисковых групп. Кажется, бедолага неудачно подставился под атаку наземных сириек. Насколько смог понять чар, Федерация не оставляла надежды вытащить белую базу из западни, раз прислала помощь для прикрытия прорыва на юг. В то же время сейчас получилось так, что только чар знал об истинном местоположении троянского коня. И если подумать, это можно было использовать в свою пользу. Ухмыльнувшийся Азнабль торопливо прогнал через бортовой компьютер пару симуляций и наконец решился: глупо упускать такой шанс. «Гарма, это я. Кажется, я вычислил местоположение троянского коня. Белый гандам явно медленно отступает к нему. Посылаю координаты». Нажатием пары клавиш Красная Комета отправил пакет данных, вот только там были указаны несколько другие ориентиры, чем на самом деле. «Понял тебя, друг», — отозвался младший из братьев Заби. «Цитадель 1, всем, заходим на бомбометание. Ориентир, металлургический комбинат. Вот и настал твой момент истины, Гарма», — с усмешкой подумал чар, заглушив реактор и переведя свой заку в режим ожидания. «Посмотрим, кто ты на самом деле, действительно достойный преемник Дегвина, или алчущий славы юнец, которому пойдет на пользу показательная порка. Воздух наполнился гулом мощных моторов. Чуть позже с левой стороны появились грузные тени супертяжелых бомбардировщиков ГУ, вокруг каждого из которых роились казавшиеся крошечными истребители. Воздушная армада шла волнами, готовясь обрушить бомбовый ливень на головы федератов. Чар устроился поудобней, ложные координаты были выбраны им с таким расчетом, что путь авиации пролегал по касательной к спортивной арене, давая отличный сектор обстрела кораблю федератов. Словно вторя мыслям Касвеля, ожили орудия белой базы, безжалостно терзавшие строй авиакрыла Гармы. Чуть позже послышался грохот крупнокалиберной артиллерии, вот и менее совершенные мобильные доспехи нашлись. Правильно все-таки Азнабль сделал, что не стал соваться к кораблю. Эфир тем временем наполнился паническими воплями летчиков. «Нас обстреливают с траверса. Как? Что происходит? Откуда здесь взялась батарея ПВО? Чар, где ты? Разбить построение, начать маневры уклонения. Чар, ответь!» Ворвался в эфир крик Гармы. Младший Заби обращался к тому, кого считал лучшим другом, так как Азнабль оказался единственным пилотом мобильного доспеха в зоне контакта. «Откуда стреляют? Чар! Чар!» Рука Красной Кометы выключила рацию. «Прости, Гарма, но это для твоего же блага, особенно в свете подозрений, висящих над твоей семьей», с грустной иронией произнес Касваль. «Не принимай близко к сердцу, ты действительно старался быть хорошим человеком, хочу верить, что будешь им и дальше, в отличие от кое-кого из твоих родственников». И тут произошло то, что позже еще долго будет мучить Касваля в кошмарных снах. Один из истребителей прикрытия неожиданно заложил резкий вираж и разрядил все свое оружие по самолету Гармы. Во все стороны полетели клочья обшивки и обломки хвостового оперения. По военной академии Чар знал, чем обычно такое заканчивается: потерей управления над набором высоты. А нет, Азнабль начал экстренно реанимировать отключенные системы ЗАКУ. Неотвратимо снижающийся ГУ тем временем описал широкий круг. «Ты же не собираешься. Вы, наверное, там радуетесь, федераты». Вновь послышался в эфире голос Гармы. «Нет, я не собираюсь умирать, не захватив с собой вас». Работающие на последнем издыхании двигатели супербомбардировщика ожили, придав идущей на таран машине дополнительное ускорение. «Гарма, не надо!» — крикнул Чар, поднявший свой ЗАКУ на ноги. Мобильный доспех рванул наперерез, стараясь успеть добраться до района катастрофы до того, как ГУ развалится от полученных повреждений. «Нет, этого не должно было случиться. Я не позволю». Огонь с белой базы тем временем сконцентрировался на обреченном самолете. «Я истинный Заби по духу и крови. Если мне суждено погибнуть, я уйду в ореоле славы». Чар почти добежал до точки, откуда в прыжке его ЗАКУ мог бы перехватить ГУ, только для того, чтобы увидеть, как выстрел лучевой пушки на вылет прошивает кабину самолета. «Сожалеешь о сделанном выборе ты», — нарушил молчание вынырнувший из чужих воспоминаний Йода. «В гибели Гармы есть и моя вина, Чар, вернее, Касваль». Ремдейкун спустился и сел рядом со своей машиной. «Тот пилот, что обстрелял самолет моего друга, действовал ведь не по собственной инициативе, он лишь уцепился за предоставившийся шанс исполнить вероломный приказ.